Когда дуянием для медитации не пользуются, его следует хранить в черном шелковом футляре, где оно бы не соприкасалось с прочей одеждой. Все это может показаться вам несколько театральным, но это вовсе не так. Это лучший способ достичь желаемых результатов, а если вы хотите их получить, то и действовать надо по правилам. Итак, собираясь медитировать, надевайте одеяние для медитации. Теперь, когда у вас есть комната, есть одеяние, есть хатха и есть благовоние, вступайте в эту комнату и спокойно усаживайтесь. Поза не имеет значения, сидеть со скрещенными ногами не обязательно. Сядьте так, чтобы вам было удобно, чтобы не затекали и не болели ноги, потому что на ранних этапах вы не сможете медитировать, испытывая какое-либо неудобство. Посидев несколько минут в спокойном созерцании, начинайте повторять молитву «Дай в этот день мне, ведущему изо дня в день жизнь согласно всем предписаниям, возможность владеть и управлять своим воображением». «Дай в этот день мне, ведущему изо дня в день жизнь согласно всем предписаниям, овладеть своими желаниями и помыслами и с помощью этого достигнуть очищения. Дай мне в этот день и во все дни надежно удерживать свое воображение мысли на задаче, которая должна быть мною выполнена, и с помощью этого достигнуть успеха. Всю мою жизнь, день за днем я проживу, полностью владея своим воображением и мыслями. Позаботьтесь о том, чтобы в комнате было, разумеется, не светло, но царили довольно густые сумерки, настоящий полумрак, в котором все убранство выглядело бы не черным, а серым. В скором времени вы сами определите, какая степень темноты вам лучше всего подходит. Если вы возьмете стакан холодной воды и будете держать его, охватив стенки ладонями и пальцами, не прикрывая верха, то окажетесь в удобной позиции для следующего упражнения. Продвиньте пальцы одной руки в промежутке между пальцами другой, чтобы пальцы обе ладони как можно больше соприкасались с поверхностью стакана. Сядьте прямо и сделайте глубокий вдох. Попробуйте выполнить упражнение, описанное в «Мудрости древних», с той лишь разницей, что сделав глубокий вдох, позвольте воздуху выйти из легких с длинным раскатистым звуком. Р-р-р-р-р-р-а. Произнести это надо вслух, кричать нет надобности, достаточно сделать это тихо и отчетливо, а главное, совершенно серьезно, поскольку это вполне серьезное упражнение. Повторите это трижды, после чего сидите и несколько минут наблюдайте за тем, как адуинетическая или намагниченная вода собирает эфирное излучение тела в облачко над стаканом воды. Оно, это облачко, сгустится до такой степени, что вы без труда увидите довольно плотную дымку, похожую на дым сигареты, но в форме облачка, либо, если вам угодно, пусть это будет дымок от ароматической палочки. Проделав все это примерно в течение 1-2 недель, а может, 1-2 месяцев, все зависит от степени вашей серьезности, вы сможете увидеть в воде некую частицу вашей жизненной силы. Когда жизненная сила попадает в воду, она заряжает ее, как сода насыщает пузырьками. Но пузырьки-искорки, источаемые вашей жизненной силой, будут выглядеть как сверкающие всеми цветами вспышки, линии завихрения. Не торопите событий, ибо времени у вас достаточно. Нельзя же, в конце концов, вырастить могучий дуб за одну ночь. Так что чем вы будете серьезнее, тем большего успеха добьетесь, а этот успех превратит в конечном счете ваш стакан в крохотную вселенную, полную разноцветных огненных искр вихрей за тонким стеклом. Вам следует ввести занятия медитацией в определенную схему или график. Лучше всего было бы обзавестись четками, чтобы удобнее было следить за этапами медитации. Можно приобрести буддийские четки, а можно сделать их самому из бусин разной величины, но каким бы методом вы ни пользовались, график должен соблюдаться неукоснительно. Медитировать следует в одной и той же комнате, в одно и то же время и в одном и том же одеянии. Начните с того, что спокойно усядьтесь перед вашим алтарем и выберите одну какую-то мысль или идею. Постарайтесь отбросить все посторонние мысли, все внимание сосредоточьте внутри себя и там медитируйте над избранной вами идеей. По мере сосредоточения вы почувствуете в себе нарастание слабой дрожи. Это нормальное явление. Слабая вибрация показывает, что заработала система медитации. Практические советы. 1. Изберите в качестве первого опыта медитацию на любовь. Лелейте в себе добрые мысли ко всем существам, живущим на Земле. Если достаточное количество людей станет думать только о добре, тогда, возможно, что-то пробудится и в остальных. А если бы достаточное число людей на свете стало питать лишь добрые помыслы вместо злых, мир бы совершенно преобразился. 2. После первой медитации на любовь можно сосредоточиться на второй медитации, которая приведет вас к мыслям о тех, кто попал в беду. Думая о тех, кому сейчас плохо, вы начинаете по-настоящему жить их бедами и печалями, и, преисполнившись сострадания, вы будете посылать им мысли, лучи, понимание и сочувствие. 3. В третьей медитации вы думаете о счастье других людей, вы радуетесь тому, что наконец-то они достигли процветания всего того, к чему так долго стремились. Вы думаете обо всех этих вещах и излучаете во внешний мир радостные мысли. 4. Четвертая медитация есть медитация на зло,